что московский воздух для него гораздо полезнее, и что самое главное, в случае возможной войны с Швецией Москва не может подвергнуться нападению, которое неизбежно для Петербурга. Но не одно только перенесение столицы в Москву знаменовало возвращение к прежним допетровским порядкам. Многое, созданное Петром, подвергалось не только осмеянию, но и уничтожению. Так решено было отменить рекрутский набор. Торговля в Архангельске, запрещенная Петром, разрешена была вновь. Казенные постройки в Азове приказано было приостановить. Устройство петергофских фонтанов было брошено. Даже староверам, которых преследовал гениальный преобразователь России за их закоснелое невежество и упорное противодействие его нововведениям, были сделаны значительные послабления. Приверженцы старины громко радовались таким реформам и предвещали еще многое на этом пути возвращения вспять. Говорили, что Россия медленным, но верным шагом вернется назад к тем обычаям и порядкам, какие существовали до Петра. В то же самое время толки о браке царя с княжной Екатериной Долгоруковой усиливались все больше и больше. Теперь об этом говорили уже не тайно, как прежде, а почти вслух. Многие даже поздравляли Алексея Григорьевича с счастливой фортуной, выпавшей на долю его дочери. Долгорукий не протестовал против таких поздравлений, а только скромно улыбался и отвечал: «Не решено пока ничего, государи мои». Алексей Григорьевич продолжал начатую им игру и положительно не отпускал молодого царя от себя ни на шаг, сопровождая его всюду и окружая постоянно членами своего семейства, среди которых первенствующее место занимало, конечно, княжна Екатерина. Алексей Григорьевич брал ее на царские охоты, привозил во дворец для игры с царем в шахматы, словом, старался приучить юного государя к ее присутствию, привязать его к ней и сделать ее так же необходимой, как необходим был для юного императора еще недавно фаворит Иван Долгорукий. И это ему мало-помалу удалось. Иван Долгорукий почти совершенно отдалился от царя, несмотря на все увещания друзей, предвещавших ему вследствие этого, если и не полное падение, то во всяком случае немилость. Но Иван только резко встряхивал своей курчавой головой и отвечал на все эти увещания одно: «Ну и пусть». Да и лучше, коли меня в Березов сошлют. Образумлюсь я там по крайности. Его кутежи и дебоши так прогремели на всю Москву, что придворные вельможи только ахали да плечами пожимали, втайне удивляясь долготерпению Петра, страшно скучавшего без своего любимца и в то же время жалевшего его, жалевшего в особенности потому, что он замечал в Иване какие-то странные признаки душевного горя, какой-то тайной болезни. Пробовал царь расспросить своего фаворита о причине внезапной перемены в его характере. «Скажи, Ваня, что с тобой случилось?» — спросил он его как-то раз. «Ничего, Ваше Величество. С чего ты такой грустный?» «Да так, взгрустнулась». «С чего взгрустнулась-то?» «А Бог знает с чего». «Нельзя же все хохотать да смеяться, надо и погрустить», — с оттенком горечи в голосе отозвался Иван. И больше ничего не мог добиться царь. Иван или не мог, или не хотел рассказать, что его угнетает, что заставляет его в каком-то беспробудном пьянстве убивать свою молодую жизнь. Наконец царь, интересовавшийся все более и более странным поведением своего фаворита, обратился за разъяснением истины к его отцу. «Что это с Ваней творится, Григорич?» — задал он вопрос старшему долгорукому.